не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех. Это было на фронте, под Мадридом. Я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном. Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий. С командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке. О бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместе отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. Кто полезет туда первым? И, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту. «Мы с тобой пойдем первыми», — говорит он сержанту. «Пей и ложись спать». Сержант лег. Мы, человек 12, остаемся за столом. Помещение закупорено наглухо, чтобы ни один лучик не просочился наружу. Свет здесь яркий, и я щурюсь. Минут 5 назад я выглянул в бойницу, сдвинул тряпку, что прикрывает щель, и увидел в мертвенном сиянии луны развалины домов, в которых гнездятся привидения. Потом я снова замаскировал щель, и мне показалось, будто этой тряпкой я стер лунный луч, как струйку масла, и перед глазами у меня все еще зеленоватые от луны крепости. Солдаты, что сидят со мной, должно быть, не вернутся, но целомудренно молчат об этом. Такие атаки — дело обычное. Для них черпают и черпают из людских запасов. Так черпают зерно в житнице. Бросают горсть за горстью, засевая землю. И мы пьем коньяк. Справа от меня играют в шахматы, слева балагурят. Где я? Появляется какой-то солдат. Он сильно под хмельком. Поглаживает косматую бороду и смотрит на всех разнеженно. Скользнул взглядом по бутылке коньяка, отвел глаза и снова поглядел. И с мольбой уставился на капитана. Капитан тихонько посмеивается. В том встрепенулась надежда. Он тоже смеется. Смешок пробегает среди зрителей. Капитан осторожно отодвигает бутылку. В глазах жаждущего — отчаяние. И пошла ребяческая забава. Некая пантомима, такая неправдоподобная в табачном дыму в бессонную ночь, когда тяжелеет голова от усталости и уже скоро идти в атаку. Мы играем здесь, в тепле, в трюме нашего корабля, а снаружи все чаще грохочут взрывы, словно бьет штормовая волна. Скоро эти люди омоются. Пот, хмель, грязь, которой зарастаешь, подолгу чего-то ожидая, все растворится в едком, жгучем спирту ночного боя. Очищение уже так близко. Но они все еще, до последней минуты, разыгрывают веселую пантомиму пьяницы с бутылкой. До последней минуты длят партию в шахматы. Пусть, сколько можно, длится жизнь. Но они завели будильник. Он возвышается на этажерке, точно владыка на престоле. И он позвонит. Тогда люди встанут с мест, расправят плечи, затянут ремни. Капитан вытащит револьвер. Пьяный протрезвеет, и все, не спеша, двинутся по узкому коридору, полого уходящему вверх, голубому лунному прямоугольнику. Скажут какие-нибудь самые простые слова. «Чертова атака!» или «Но и холодище!» и канут в ночь. В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в тесноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Приво, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды, и нам удалось один только раз проспать 2 часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом, чудесной властью отринуть окружающий мир. Мое тело еще не доставляло мне хлопот, и довольно было уткнуться лицом в скрещенные руки, чтобы забыть обо всем на свете».